Заключение. Труд предшествует капиталу и не зависит от него. Капитал – это только плод труда, и он никогда не мог бы существовать, если бы сначала не существовал труд. Труд превосходит капитал и заслуживает гораздо большего внимания. Авраам Линкольн, президент США, 1861 год. Эта книга – плод многолетней работы и любви. Любви к бизнесу, организациям и людям. Я писал ее в течение последних 5 лет, и почти каждая идея стала актуальнее в связи с пандемией COVID-19. Суть проста. Непревзойденные компании понимают, что, высвободив силу человеческого духа, они смогут продвинуться быстрее и дальше, чем когда-либо ожидали. Бизнес не должен быть попыткой заставить персонал делать то, что хотят менеджеры. Скорее следует стремиться к раскрытию потенциала сотрудников для достижения общего успеха. Я гарантирую, что непревзойденная компания привлекает лучших работников, клиентов и партнеров, вызывает восхищение и уважение, легко адаптируется, растет и процветает. 7 инноваций, о которых я подробно рассказываю, понятны и просты, но глубоко воздействуют на систему управления. Их внедрение сложнее, чем может показаться, и требует значительных усилий. Эти идеи основаны на новой философии управления персоналом, базирующейся на ключевой истине – человеческий ресурс, как говорил Авраам Линкольн в 1861 году, остается важнейшим элементом бизнеса. В условиях современной экономики, когда инновации, сервис и мощный бренд имеют как никогда большое значение, вы должны постоянно думать о том, как зарядить сотрудников энергией, расширить их возможности и оказать всестороннюю поддержку. Переход от иерархичной структуры к командной работе высвобождает энергию, повышает вовлеченность и усиливает взаимопомощь. Замена фиксированных должностей на гибкую систему ролей позволяет сотрудникам переосмысливать себя и проявлять лучшие качества. Преобразование роли руководителя из начальника в наставника способствует развитию и росту как сотрудников, так и самого лидера. Переход от жесткого следования правилам к формированию корпоративной культуры объединяет коллектив и привлекает талантливых специалистов. Замена стремления к повышению на стремление к профессиональному росту создает атмосферу сотрудничества и непрерывного обучения. Наконец, замена приоритета прибыли на достижение целей усиливает энергетику, страсть и преданность делу, а фокусировка на опыте сотрудников способствует достижению взаимной выгоды. Хотя сами идеи не новы, я называю их инновационными, потому что сегодня они требуют внедрения на уровне всей компании. Это больше не отдельные программы или методы, а основа для успеха любого предприятия. Вместе они создадут организацию, которая будет стабильно работать, удерживая свои позиции и продолжая расти. Я продолжаю собственный путь, изучая и осваивая способы адаптации бизнеса к окружающему нас миру управления им в меняющихся условиях, и я приветствую ваши мысли, отзывы и истории, поскольку все наши компании стремятся стать непревзойденными. Это не конец, а начало вечной дискуссии.